Глава 2. 22 февраля немецкие войска начали контрнаступление. Наши передовые части, оторвавшиеся от баз снабжения, понесшие большие потери в предыдущих боях, отступали. В начале марта шли ожесточенные бои на подступах к Харькову, который немецкое командование всеми силами старалось отбить. Именно в этот период в госпитале шла срочная выписка выздоравливающих. Я вместе с группой танкистов был выписан 24 февраля, на следующий день после Дня Советской Армии. Глубокая рана под мышкой еще полностью не зажила, зато затянулись обе пулевые дырки под ключицей и лопаткой. «Месяц в запасном полку покантуешься», — сказал хирург. «Пока распределят, будешь как огурчик». Помню, что в ночь перед выпиской я разыскал Симочку. Разговор получился коротким и обидным. «Лёша, не надо ничего затевать. Ты уходишь на фронт. У меня есть друг. Я не хочу его обманывать». «Когда он появился?» — недоверчиво спросил я, хотя недостатков в кавалерах у красивой медсестры не было. «Не всё ли равно? Иди к ребятам. Тебя там ждут». Она поцеловала меня в щёку и выскользнула из рук. Мы крепко выпили, получили утром поношенное снаряжение без погон, их тогда не хватало, а через 3 дня в штабе 40-й армии Воронежского фронта нас распределили по корпусам, танковым бригадам и полкам. Все повторялось. Вместе с Женей Рогозиным мы были направлены во вновь сформированную танковую бригаду. Впрочем, бригадой это подразделение назвать было трудно. Даже по штатам 41-42 годов она должна была иметь 90 танков, 300 автомашин и 3000 человек личного состава. В наличии имелось не более половины командиров, технических специалистов и бойцов. Не хватало автомашин, зениток, а танков насчитывалось не более 60. В том числе 20 легких Т-70 со слабой броней и 45-миллиметровой пушкой. Правда, позже подбросили еще танков и машин, пришло пополнение. Женю Рогозина назначили командиром танкового взвода. Я остался командиром танка. Такая несправедливость неприятно задела. Я давно окончил училище, имел боевой опыт, а со мной обошлись как с зеленым новичком. Как я понял, не забылось мое штрафное прошлое и отчасти статус окруженца. Замполит батальона, спокойный капитан с орденом, уделил мне целых полчаса. Расспрашивал, как я попал в августе 42-го года в штрафники. «Значит, бросил боевую машину?» «Бросил», — подтвердил я. «Правда, будучи контуженным. А танк был с оторванной гусеницей, и башня не поворачивалась. Но орудие действовало». «Так точно, действовало. И снаряды имелись». «Так точно». Но я их половину расстрелял, пока подбитый стоял. «Ну вот, ты свою вину кровью искупил, однако повоюешь пока на прежней должности. Посмотрим на тебя». Мне достался танк нового образца с граненой башней, утолщенной броней и 2 верхними люками. Отдельный люк для командира вместе с командирской башенкой и отдельный для заряжающего. С прежним тяжелым люком на полбашне, который здоровый человек с усилием открывал, мы натерпелись неудобств. И раненые сгорали, не в силах открыть неподъемный, да еще заклинившийся от удара люк. И при срочной эвакуации, когда загорался танк, а верхний люк лезли сразу 2. Командир танка и заряжающий, а иногда и стрелок-радист. Танк недавно сошел с конвейера Челябинского завода и сразу мне понравился. Сопровождал его механик-водитель Николай Ломков, старший сержант, мой ровесник. Участвовал в летних боях на Северском Донце, горел, лечился в госпитале и вот уже 2 месяца занимался перегоном танков. «Кончилась лафа», — грустно сказал он. «Отдохнул, повеселился. Теперь снова воевать». Мне Николай пришелся по душе. Машину содержал в порядке. Разговаривал просто, без всяких закидонов, которые нередко бросает экипаж своему командиру. Заряжающим был рядовой Леонид Кибалко, 18-летний парень из-под Куйбышева, недавно окончивший 3-месячные курсы. Лёня был тщедушный на вид, худой, но с крепкими узловатыми плечами. Накончил он 5 классов, работал лет с 14 в колхозе и ни разу до войны не бывал дальше райцентра. Стрелок-радист Гаврин Борис учился в техникуме, но был направлен на курсы радистов после первого курса. В боях он тоже не участвовал. Впрочем, роль стрелка-радиста весной 43-го была непонятной. Рация на нашем танке отсутствовала. Обязанности радиста сводились к стрельбе из курсового пулемета, крайне неудобного для точной стрельбы из-за небольшой амбразуры, из которой на ходу при качке трудно было целиться. Как поведут себя мои подчиненные в бою, я пока не знал. Успокаивало то, что имеет опыт механик-водитель. Ну а заряжающий... Я поговорил с ним и убедился, что Леонид Кибалко неплохо разбирается в снарядах, быстро переставляет взрывательно-фугасное или осколочное действие и умеет наводить орудие. Но особенно мне понравилось его острое зрение. Он различал любые мелкие предметы на большом расстоянии. «Лёня, если жить хочешь, верти головой на 180 градусов», — наставлял я его. «А когда бой начался, ни о чем не думай, только правильный снаряд подавай». Я почему-то сразу понял, что Борис Гаврин побаивается танка. Броня давит без привычки на любого новичка. Особенно, если ты сидишь впереди, и кажется, все снаряды полетят именно в лобовую броню, то есть в тебя. Я провел небольшую беседу о достоинствах Т-34. Признался, что в 41-м мы на своих легких БТ-шках и Т-26 хвостом тащились за 34-ками, надеясь на их мощную броню. Наш экипаж числился во втором взводе первой роты первого батальона. В суматохе первых дней я толком комбата и не видел. Взводным был лейтенант Удалов, как я понял, воевавший недавно, но уже награжденный орденом Красной Звезды. Со мной и командиром второго танка он познакомился, в общем, доброжелательно, расспросил, кто где воевал, но сразу дал понять, что за бутылкой знакомиться не собирается, хочет глянуть на нас в деле. По крайней мере, на марше. Вслух это сказано не было, но я почувствовал в разговоре. «Танки привести в полный порядок, проверить знания обоих обязанностей каждого члена экипажа, моральное состояние. Пока есть возможность устранить все мелкие неполадки. Прогнать двигатели на холостом ходу, проверить трубки и соединения. Если на марше через час полетит трак или потечет масло, пеняйте на себя. Сегодня и завтра вполне достаточно, чтобы довести технику до ума. А у вас, Волков, вообще новая машина. Должна летать как ласточка. Опыта у вас тоже хватает, так что скидок не ждите». «Благодарю за доверие, товарищ лейтенант». Поднялся я, едва не касаясь головой низкого потолка землянки. Ответ прозвучал двусмысленно. Удалов пожевал губами, наверное, у него была такая привычка, и продолжил инструктаж, оставив мою благодарность без всякой реакции. Когда выходили из землянки, остановились перекурить с младшим лейтенантом, командиром второго экипажа. Ему было лет 25. Курчавый, смуглый, он напоминал то ли грека, то ли хохла. «Анастас Григорьевич Скориди», — представился младший лейтенант, когда закурили «Беломор», купленный в военторге. «Строгий у нас командир, все по уставу. Сколько немецких танков на счету?» «Два», — коротко ответил я. «Молодец! Ты б еще к этой паре двух медсестер в госпитале прибавил. Совсем орел был бы. Веселый ты парень. Вот только не знаю, наваляешь в штаны в первом бою или нет». Я... повернулся, чтобы уйти, но кучерявый лейтенант с греческой фамилией перехватил меня за плечо. «Не обижайся, Лёша. Я ж к тебе со всем уважением. 41-го воюешь, 3 ранения. А я в одном бою побывал, да и то танк подбили. Месяц в запасном полку кантовался. Вечерком приходи, у меня механик шустрый, где-то фляжку спирта раздобыл. Картошка жареная будет». Предложение я принял. Но мой экипаж оказался не менее ушлым. Тоже добыли спирта. Как я подозреваю, из той же бочки. Загадочно шушукаясь, позвали меня к накрытому столу. То бишь в окоп под танком, где висела походная печка, а на ящике из-под гранат лежала фляжка, дымились котелки с кашей и подогретая тушенка. Пришлось выпить вначале со своим экипажем. Потом прибежал раз и другой посыльный от лейтенанта Скориди. Пришлось идти на второй банкет. Анастас оказался родом из Мариуполя. Отец грек, мать хохлушка. Город с сентября 41-го оказался в оккупации, и Анастас не имел сведений о семье почти полтора года. Оказывается, он окончил химико-технологический техникум, работал в Богучаре на военном предприятии, имел броню. Но летом 42-го был направлен в Челябинское танковое училище, где во время учебы женился и уже ждал ребенка. «Надрало меня в танкисты полезть», — сокрушался Анастас. «А ведь предлагали в училище химзащиты. Проверял бы противогазы, да со связистками романы крутил. Героем хотел стать. Греки — великие воины. А когда увидел, как люди живыми в танках горят, понял, что не обязательно всем героями быть». «Ехал грека через реку, видит грека в реке рак», — продекламировал старший из экипажа механик-водитель. «В общем, целый день искали, где у рака задница». «Смеяться?» — спросил младший лейтенант. «Ну не плакать же. Теперь за гостя выпьем». Выпив, Скориди рассказал, что у него на глазах как костер вспыхнул танк, и командир сгорел, придавленный люком. А экипаж? «Тоже сгорел». «Так и говори», — поучал механик-водитель в замасленном до нельзя комбинезоне и полушубке. «Весь экипаж геройски погиб. Нечего командиров отделять. Мы все в одной коробке. Так, Алексей Дмитриевич?» Я подтвердил и в свою очередь рассказал, что мне тоже предлагали идти в политическое училище, но я выбрал танковое. «Кругом герои!» — ржал, хлопая себя по колену рыжий, широкоплечий в плечах механик. «Ну, мы под Сталинградом дали фрицам просраться». За Сталинград выпили еще. Потом пришел командир взвода удалов. Отозвал меня и Анастаса в сторону, сказал, что пить сейчас не время, тем более со своими подчиненными. «Я связисток звал», — доложил грек, — «а они не идут. Боятся задницы застудить, ведь у нас землянки нет. Да и звездочек маловато». «Не дурите, Скориди», — поморщился удалов. «И прекращайте пьянку, завтра лично с утра машины проверю». Спирт мы все же допили, а весь следующий день готовились к маршу. Залили горючее в запасные баки. Вместо положенных по штату 77 снарядов было приказано взять по 120, из них 50 бронебойных. Старшина выдал мне новенький, черный как грач, пистолет ТТ. Для экипажа выделили автомат ППШ и гранаты лимонки. Получили сухой паёк. К тому времени мы знали, что немцы уже ведут наступление, прорвали фронт, вышли к Северному Донцу, овладели крупной станцией Лозовая, и несколько наших дивизий дерутся в окружении. Без труда можно было понять, что остриё удара направлено на Харьков. В первых числах марта передовые части нашей бригады совершили марш, обходя Харьков с северо-запада, где нам предстояло в оборонительных боях схватиться с армейским корпусом «Раус». Хорошо запомнился первый весенний день, ясный, безоблачный. Как-то обошлось без серьезных авиационных налетов. 2 марта погода резко изменилась, стало пасмурно, задул северный ветер, а к ночи началась пурга. Двигаться было невозможно. Ночь и последующий день мы провели в лесистой балке, где сосредоточились танковые батальоны нашей бригады, механизированный полк, батареи 122-мм гаубиц и противотанковых пушек. Стоял туман. Типичная для юга погода ранней весны, когда ночью подмораживает до 10-15 градусов, а днем снег на солнце становится влажным, хотя ветер совсем не теплый. Впрочем, солнце показывалось редко, исчезая в облаках и тумане. Голые тополя и клены служили плохим укрытием от авиации, и мы молились, чтобы туман продержался подольше. Вдалеке шел бой. От взрывов тяжелой артиллерии вздрагивала земля. К полудню пашня раскисла. Я подумал, если юнкерсы нанесут удар, то нам некуда будет деваться. Танки еще прорвутся, а грузовики застрянут намертво. Да и лошади вряд ли потянут по липкому чернозему гаубицы и 76-миллиметровые пушки F-22 весом 3 тонны. Туман развеялся ближе к вечеру. Сразу налетели юнкерсы 87 в сопровождении мессершмиттов. Успели частично отбомбиться, но появилась эскадрилья Яков, завязалась свалка, и юнкерсы убрались, побросав бомбы куда попало. Однако налеты повторялись до темноты. Подбитый юнкерс сел на пашню. Даже не загорелся, увязнув в грязи. Его размолотили из 45-ки вместе с экипажем. Горели и падали наши истребители. Вошел в штопор и с огромной скоростью, крутясь, как волчок, врезался в землю мессершмитт. От немца осталась лишь воронка. К вечеру подсчитали потери. От близкого взрыва бомбы скатился по склону Т-70. Два человека из экипажа погибли. Две 34-ки получили повреждения. Их лихорадочно чинили. Разбило несколько пушек, и, как всегда, ощутимые потери понесла пехота. Немцы сбрасывали контейнеры с мелкими осколочными бомбами. Они взрывались в воздухе, и защититься от них было тяжело. Расширив крупную воронку, хоронили погибших. Раненых было решено вывести ночью, когда подмерзнет земля, а на 6 утра назначили наступление. Помню, был зачитан приказ командующего Воронежским фронтом рыбалка Ф.И. о недопустимости сдачи Харькова немцам. Мы сами понимали, что драться будем до конца. Вопрос шел о престиже Красной Армии. Харьков, считай, вторая столица Украины, был освобожден после 4 месяцев оккупации 16 февраля 43 года. И вот, менее чем через месяц, фрицы смыкают кольцо вокруг города. Кстати, в февральских боях участвовал сын Василия Ивановича Чапаева, командир полка 16-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Он получил тяжелое ранение и был эвакуирован. Здесь же, возле поселка Соколово, принял свой первый бой недавно сформированный чехословацкий батальон «Свобода», который стал костяком будущей освободительной чехословацкой армии. Мы двигались к станции Люботин в 20 километрах западнее Харькова. Окрестности были напичканы немецкими войсками. Фрицы вели упорное наступление. Мне трудно было ориентироваться на местности. Да и много ли может знать командир танка? Думаю, что первый бой, не считая мелких стычек, мы приняли под одним из хуторов северо-западнее станции Люботин. Наш первый батальон поддерживал действия пехоты. Атаковали в холодный ветреный день часов в 8 утра, наскоро проведя разведку. От хутора остались торчавшие трубы печей, куча развалин да обгорелая глина. Дома здесь строили в основном из глины, реже из кирпича. Укрепиться немцы еще не успели, но траншеи окопов, вырытых зимой, в последние дни хватало. Хорошими укрытиями для фрицев служили несколько подбитых танков. Артподготовка перед атакой была слабенькая, так как мы оторвались от тыловых частей, и артиллерия испытывала острую нехватку снарядов. Танки участия в обстреле пока не принимали. Как всегда, пехоту подняли, едва взорвался последний снаряд. Красные ракеты и свистки командиров. Вперед! Основная масса наступала по открытому полю. И уже на расстоянии метров 700 бойцы залегли. Слишком сильный был минометный и пулеметный огонь. Не знаю, почему нас не использовали в первой атаке. Возможно, берегли танки. Старший лейтенант Антон Таранец, командир роты, обежал все 9 танков и показал направление. Наш второй взвод должен был атаковать с левого фланга. Возле моей машины он на минуту остановился. «Волков! Жаль, не успели познакомиться поближе. Ты мужик опытный, на тебя надеюсь». «У нас командир взвода с орденом есть», — огрызнулся я, взвинченный долгим с рассвета ожиданием. «Воспитывайте его, а мы свое дело сделаем». «Обиделся, что ли?» — сплюнул Таранец. «Ну и хрен с тобой. Попробуй, струсь, пристрелю». «Стреляли уже!» — дергал меня язык нечистый. «Да не добили! Теперь у тебя руки чешутся!» «Зря ты так с ним!» — упрекнул меня механик Коля Ломков. «Обозлится! Будет в каждую дырку совать! Ты не только о себе, но и об экипаже думай!» Остальные молча поддержали Николая, а я принялся изучать будущий путь к поселку. Примерно 1200 метров. Немецкие 75-ки сумеют взять нас в лоб, учитывая толстую пушечную подушку и наклон брони метров с 800. Значит, полкилометра у нас есть. Слева тянется редкая полоса вязов и смородиновые кусты. Я повторил еще раз свои наставления. «Николай, по сигналу гони на полной скорости. Обязательно делай зигзаги. Если у них имеются зенитки, фрицы на старте могут расшибить. Идем между тополями». Конечно, мы отклонялись слишком влево, да и там, где деревья с кустами, сильно не разгонишься. Налетишь на пень, гусеница к черту. «Огонь открываем с 800 метров осколочными», — повернулся я к Лёнике Балке. «Стреляные гильзы сразу выбрасывай, иначе от гари задохнемся». Закурили, помолчали и, как всегда, неожиданно снова взвелись красные ракеты. Это уже сигнал для нас. Все, пошли. Мы неслись следом за танком взводного. Немцы пока молчали. Справа по полю шли остальные 5 34-ок и 2 Т-70. Взводный открыл огонь и сразу пальнули мы. Леня с матюками легко выбросил в люк воняющую тухлыми яйцами гильзу. Миновали залегшую пехоту. Бойцы махали нам руками и понемногу поднимались. Я заметил, что один из стрелковых взводов, опередив остальных, медленно наступает вдоль деревьев. И сразу открыли огонь гаубицы и танковые пулеметы. Немецкие 105-ки били беспорядочно, но тяжелые снаряды внесли сумятицу в несущийся строй танков. Осколки и пули высекали искры из брони. Свалился один, второй десантник. Остальные стали прыгать без команды. Потом захлопали противотанковые пушки. Мы стреляли торопливо, не останавливаясь. Когда свернули под защиту деревьев, увидели, что там, уже уменьшая ход, прячется танк Скориди. Лесополоса оказалась сильно захламленной упавшими деревьями, валежником. Путь преграждали обледеневшие промоины. Танк Скориди вдруг вспыхнул. Мы не имели права останавливаться, но я приказал замедлить скорость. Из машины Анастаса Скориди выпрыгивал экипаж. Впрочем, 34-ка, кажется, не пострадала. Снарядом сорвало один запасной бак, а второй разбрызгивал струйки горящей солярки. Не смертельно, потушат. На пашне дымила еще одна 34-ка, а огонь вели не меньше двух противотанковых батарей. Удар пришелся по командирной башенке. Мне на спину посыпались ошметки краски, мелкие кусочки брони. Еще один снаряд вырвал из тополя кусок щепы. Я видел вспышки этого орудия. Еще лучше различал его своими кошачьими глазами заряжающий Леня Кибалка. «Командир, всего 500 шагов, левее той хаты!» Та хата представляла из себя россыпь кирпича. Я надавил ступнями на плечи Ломкова. Тот плавно остановился. Выстрел. «Осколочный! Сейчас!» Мы сделали 3 выстрела подряд, и этот десяток секунд нас едва не погубил. Пушку мы подавили, но заработали снаряд рикошетом в башню. Ланков рванул танк с места, делая крюк. «Опасные штучки!» На поле уже горели 2 танка, а третий крутился на порванной гусенице. Я снова стрелял на ходу. А когда повернул голову, увидел, что и этот танк дымит. Остальные машины круто уходили вправо, под бугор. «Нельзя подставлять борт! Эту истину надо прочувствовать на себе!» Еще одна 34-ка дернулась, пошла рывками. Мы вместе с машиной командира взвода нырнули в гущу тополей. Остановились борт в борт. «Ты как, Алексей?» «Нормально, а ты, Гриша?» «Ну вот, мы уже почти друзья. Лёха, Гриша». Атака, кажется, сорвалась. До хуторка осталось, пожалуй, всего 300 метров. «Лёха, пошли кого-нибудь глянуть, что с греком случилось». Послал Борю Гаврина, который как пробка выскочил из танка. Едва успели бросить сверху автомат. Куда без оружия, тут фрицы могут быть. Двумя экипажами разглядывали, как загорелась третья машина. Из глубины хутора ее прицельно добивала противотанковая пушка. Двое оставшихся в живых ребят уползали прочь от горящей машины. Пулеметные очереди срывали верхушки борозд на вспаханной земле. Потом в нашу сторону ударили гаубицы, и мы отъехали в сторону, найдя небольшую низину, скрытую тополями. «Слышь, Григорий», — посоветовал я, — «пошли своего стрелка с автоматом метров на 100 вперед, а я заряжающего дам. По крайней мере, врасплох не застанут». Автомата для Леники Балки не было. Кроме нагана он захватил сумку с лимонками. «Смотри внимательнее, Леня». «Не волнуйся, командир. Я, как кошка, все вижу. Не пропущу». Через 5 минут вернулся Боря Гаврин. За ним рывками малой скоростью выпал танк Скориди. Из открытых люков шел дым. Возле курсовой пулеметной установки темнела оплавленная дырка 30 мм в диаметре. Вытащили тело стрелка-радиста. Стрела подкалиберного снаряда насквозь пробила бедро и разорвала паховую артерию. Он был весь залит кровью. Скориди, его конопатый механик-водитель и наводчик были тоже сплошь в крови. Механик снова полез в люк и стал выбрасывать тлеющие тряпки. Потом заливали их водой. Несколько фляг передали механику, он что-то заливал внутри. Вылез весь в копоти, держа в руке заостренную железку кумулятивного снаряда в фиолетовых разводах от сильного жара. Экипажу, можно сказать, повезло. Снаряд пробил броню. Тело стрелка-радиста вместе с сиденьем врезался в кучу старых шинелей, курток и прочего барахла. Теряя силу, снаряд разодрал, зажег тряпье и боком ударил в броневой лист, отделяющий боевое отделение от двигателя. Если бы снаряд шел острием вперед, то прошил бы лист и зажег двигатель. Скориди трясло. На тело стрелка-радиста с вывернутой, почти напрочь оторванной ногой и страшной обожженной дырой в бедре было жутко смотреть. Парень лежал, разбросав руки. Нижняя челюсть отвисла. Вместе с механиком мы сложили руки на груди, подвязали челюсть и завернули тело в плащ-палатку. Удалов, переговорив с кем-то по рации, подозвал Скориди и меня. «Немцы атакуют. Приказано быть наготове и открывать огонь с фланга. Все по местам. Скориди, ты что, контужен?» «Нет». «Живее в машину. Собирайте экипажа, заряжайте бронебойными». Прибежал дозор. Лёня сообщил, что немецкие танки идут из-за хутора, 7, а может больше. Их оказалось действительно больше. И повторять нашу ошибку, двигаться по открытому полю, они не торопились. Шли, прижимаясь к лесополосе. Впереди двигался громадный, незнакомый мне танк с длинноствольной пушкой. Я понял, что это знаменитый «Тигр». Он напоминал глыбу размером с наш тяжелый КВ-1, которых в войсках почти не осталось. Угловатая броня шла уступами, без наклонов. Судя по всему, она была настолько толстой и прочной, что не требовала скатов и закруглений. Мы расползлись среди тополей. Я заметил, что Скориди держится позади. Прямое попадание раскаленной болванки, которая едва не угробила весь экипаж, страшная смерть стрелка-радиста, начавшийся в танке пожар, крепко потрясли его. Понимая психологию новичков, я был уверен, что Грек сейчас каждую минуту ожидает нового попадания снаряда. И боится. Ко мне подбежал заряжающий взводного и передал приказ взять под команду танк Скориди. Осторожно двигаться вперед и быть готовым прийти на помощь. Сам товарищ Удалов ударит в борт «Тигру». «Ясно», — кивнул я. Коля Ломков недоверчиво покачал головой. Но Удалов, командир взвода, с которым мы толком не успели познакомиться, знал свое дело и вполне оправдывал фамилию. Он дождался, когда «Тигр» приблизится метров на 150, и ударил в борт. Снаряд пошел рикошетом. Второй снова ударил в борт, высек сноп искр. Третий снаряд все же пробил броню и попал в моторное отделение. Но башня с трехметровым стволом уже поймала в прицел 34-ку взводного. Болванка ударила в маску пушки с такой силой, что пробила насквозь все слои брони и сорвала башню с крепления, отбросив ее на трансмиссию. Все происходило на моих глазах. Я разглядел обрубок человеческого тела. Вспышку. Видел, как сиганул через открытый люк рыжий механик-водитель, а секунд через пять сдетонировавшие снаряды отбросили башню прочь и разворотили корпус танка. Груда железа, залитая горящей соляркой, превратилась в гигантский ревущий костер. С другой стороны поля в «Тигр» летели снаряды из танка командира роты и оставшихся с ним машин. Экипаж «Тигра» не заметил нас, выводя поврежденную машину с открытого места. Башня была развернута в сторону четырех танков старшего лейтенанта Таранца. Я выстрелил, целясь в бортовую часть башни. Рикошет. Вторым снарядом я попал в колеса, идущие в два ряда, и, кажется, что-то пробил. Столбами взлетели взрывы гаубичных снарядов. Один рванулся рядом с гусеницей, и «Тигр» с неожиданной прытью пошел в сторону от нас. Но несколько попаданий сделали свое дело. «Тигр» наконец задымил, потом загорелся. У нас не было времени добивать его. Прямо через деревья шли другие немецкие танки, стреляя на ходу. Чудес не бывает. Вряд ли бы мы что-то сделали вдвоем против роты Т-3 и Т-4. Но вместе с поднявшейся пехотой к нам спешили несколько 34-ок нашего батальона. Понятие «собачья свалка» чаще употребляется в описании воздушных боев. Но сейчас такая свалка образовалась в неширокой лесополосе, сместившись с широкого поля, где продолжалось наступление. Стреляли, порой не видя друг друга. Попаданиям мешали стволы и ветви деревьев. Но уже в одном-другом месте дымили и горели машины. Все же меня спасал приобретенный опыт. Я до крови растер шею, почувствовал лишь позже, стремясь не пропустить нацеленные в машину орудия. Коля Ломков действовал, в общем, умело, хотя с некоторым запозданием. Он не понимал, что после промаха даже в сотни метров надо срочно бросать машину в сторону. И ждал, когда я выстрелю второй раз. Со второго я бы наверняка попал, но поймал бы ответный снаряд. Пока я орал, толкая Ломкова в плечо, короткоствольный Т-4 врезал снаряд в правую часть корпуса над пулеметом. Болванка встряхнула машину и ушла рикошетом, задев башню. Ломков, опомнившись, рванул вперед, я выстрелил почти в упор, но танк подбросило на кочки, и снаряд прошел мимо. «Гони!» — кричал я, а Лёня Кибалка загонял новый снаряд. Я бы все равно не успел опередить этот Т-4 с его толстой короткой пушкой, но из-за спины ударила догнавшая нас 34-ка. Болванка, выпущенная с 80 метров, пробила лобовую часть немецкого танка между пулеметом и смотровой щелью механика-водителя. Этот снаряд спас нашу машину, не дав возможности немцам выстрелить. Зато выстрелили мы. Попали, хоть с запозданием, но удачно. Из боковой дверки вывалился танкист в черной куртке, а следом выплеснулся язык горящего бензина. Нас было больше, и мы атаковали. В руках атакующих инициатива. Я все же подбил в этом бою один Т-4, влепив снаряд в дверцу башни. Не удержавшись, закрепляя счет, ударил вторым снарядом в выломанный проем и понесся дальше, подгоняя Колю. Мы прорвались почти до хутора, но сильный огонь противотанковых пушек заставил нас отступить, стреляя осколочными снарядами по вспышкам 75-миллиметровок. Наше командование понимало, что за ночь немцы укрепятся. На прямую наводку выкатили дивизион 122-мм гаубиц. С расстояния менее километра под сильным минометным огнем дивизион выпустил 3 снарядов, заново перемешав кучи глины, кирпича, засыпая подвалы, доты. Только после этого мы взяли хутор. Срочно окапывались, искали готовые убежища. Кидали в уцелевшие подвалы гранаты. Иногда вместе с взрывом раздавался крик обреченных немцев. Четверо фрицев, выставив палку с грязным полотенцем, сдались в плен. Их погнали в тыл. Ротные командиры, получив инструкции, расставляли танки. В нашей первой роте из 10 машин осталось 5. 6-й танк чинили ремонтники. Обещали к вечеру восстановить. Несмотря на потери, ротный Антон Таранец выглядел веселым. «Алексей, принимай взвод, вечером обмоем». Так, через 1.5 года войны я принял свой первый взвод, состоящий из 2 танков и уцелевшего механика-водителя погибшего взводного. В отношении его у меня уже были планы, и я сразу предложил ему. «Пойдешь ко мне механиком?» «Пойду», — закурив и малость подумав, отозвался тот. «Меня, кстати, Иваном Федотовичем кличут, а фамилия тоже Иванов. А то литр вместе выпили и даже не познакомились». Таранец дал согласие на перевод. Ломков обиделся едва не до слез. Но стрелок-радист и заряжающий доходчиво объяснили ему. «Мы жить хотим, Колян, тебе еще учиться надо. Учись с кем-нибудь другим. И не хнычь, дурак. Пока в резерве побудешь, подуркуешь. А нам опять в бой». Иванов уже осматривал свое новое место, двигал рычагами, что-то бормотал под нос. Ротный Таранец, отозвав меня в сторону, спросил, как Скориди себя в бою вел. «Это мы у него сейчас спросим. Анастас, иди сюда». Когда он подошел, я приказал. «Доложи командиру роты, сколько выпустил в бою снарядов». Младший лейтенант замялся. Выглядел он неважно. Растрепанный, хоть и пытающийся казаться бодрым, бушлат с оторванными пуговицами, в пятнах крови, на поясе зачем-то висел немецкий нож-кинжал в кожаных ножнах. «Точно не помню, надо сосчитать». «Считай», — сказал я и обернулся к Лене Кибалке. «Сколько мы с тобой снарядов выпустили?» 47 бронебойных и 12 осколочных. Всего 46 штук. Может, на один ошибся?» Вернулся от своего танка Анастас Скориди. Догадался застегнуться на все пуговицы, туго подпоясать бушлат. Козырнул ротному. «Докладываю, что экипажем танка выпущено по врагу 16 снарядов. Экономил боеприпасы или отсиживался? Но, вы знаете, нам прямо в лоб снаряд закатили. Стрелка-радиста убили, пожар начался». «Брось, Анастас», — перебил его Таранец. «Погиб товарищ. Что же теперь, не воевать? Весь бой оплакивать его? Приводи машину в порядок и больше не вздумай от боя уклоняться. Стрелка-радиста я тебе дам. Пробоину чем-нибудь заделайте и кровь обмойте. Пулемет-то цел? Целый? Но иди». Когда подавленный и растерянный младший лейтенант пошел к своему танку, Таранец достал папиросы, протянул мне одну. «Подломился парень. Я его понимаю. Рядом парнишку насквозь продырявило кровище, одежда горит. Оба запасных бака сорвало», — добавил ей. «Один сильно горел. За тобой Алексей, наверное, прятался». Не дожидавшись ответа, выругался. «Мы тоже с 50 снарядов выпустили, а этот 16 прятался. Поговори с ним еще. Мне балласт не нужен». Съездили на мотоцикле глянуть на подбитый «Тигр». Насчитали штук 20 попаданий. Большинство снарядов не пробивали броню тяжелого танка с 88-мм пушкой. Нашел я след и своего снаряда. Болванка пробила 2 металлических колеса, сорвала их с оси. Обратили внимание на непривычно широкие гусеницы. О «Тиграх» мы тогда знали лишь понаслышке. И вот теперь представилась возможность рассмотреть нового противника вблизи. О тиграх будут много говорить и после войны, но в те минуты, обходя 60-тонную громадину, я понял, что нам приготовили подарочек еще тот. Единственное, что отчасти успокаивало, этих тяжелых машин у фрицев было пока немного. Подтянулась пехота, полезли за трофеями. Танкисты и десантники их опередили. Некоторые уже ходили с немецкими автоматами. Так как кухня опаздывала, перекусили сухим пайком и трофейными консервами. Немного выпили. Напряжение боя постепенно уходило, хотя все мы знали, что передышка временная. Мелькнуло в голове, что, возможно, надо было, не останавливаясь, идти дальше, к станции. Глянул на многочисленные тела бойцов, разбросанные по пашне, несколько догорающих танков. Отозвал в сторону Анастаса Скориди и показал на поле. «Видел? Там и наш взводный остался. Не побоялся с тигром схватиться». Грек, видимо, выпил водки больше, чем положенные 100 граммов. Вел себя агрессивно и оправдываться не собирался. «Тебе легче бы стало, если б я там догорал? Чего спектакль устроил? Кто 20, а кто 40 снарядов выпустил? У меня 2 попадания в танк. Фрицевская болванка в 10 сантиметрах прошла. Чуть левее, и меня бы насквозь продырявило». Я понял, что отчитывать на манер политруков взвинченного, да еще выпившего командира танка бесполезно. Экипаж был явно на его стороне. Правильно сделал младшой, что на рожон не лез. Получили попадание, человек погиб. Куда еще рваться? Черт с тобой, Анастас. Если решил и дальше в хвосте плестись, валяй. То, что трусом прослывешь, тебе, видать, не волнует. Зато живым останешься. Быстро ты, Алексей, изменился. Не успели взводным поставить, уже за воспитание принялся. Год или полтора этой должности ждал. А там, глядишь, ротного заменишь. Пошел на... выругался я. Пойду. А что же мне и остается? Не всем таким героями быть, как ты. В общем, поговорили. Как меду напились. Получил для пополнения взвода легкий Т-70, который привели в порядок ремонтники. К своему удивлению, водителем-механиком на нем оказался Коля Ломков, а командовал легким танком старшина с густыми светлыми усами. Старшина доложил по форме, и я показал ему место, где оборудовать капонир. «Распорядились бы в помощь пару-тройку пехотинцев дать», — попросил старшина. «У нас экипаж всего 2 человека, а у меня рука зашибленная». Я выделил 3 десантников, а ко мне вроде за лопатой подошел Ломков. Вот еще один обиженный. У Т-70 только лоб нормально бронирован, а борта всего 15-20 мм. Любая пушка пробьет. Его приняли на вооружение с прошлой весны, но за год он безнадежно устарел. Конечно, Коля чувствовал себя почти обреченным и всерьез обижался на меня. До позднего вечера мы зарывались в землю, оборудовали щели для укрытия от бомб. К ночи подошла еще пехота и штук 9 танков. Меня поразил их вид. Все они вышли из ремонта. Отчетливо виднелись заваренные пробоины, колеса отличались по цвету и были сняты с других машин. Кроме 34-ок, легких БТ-7 и Т-70, я увидел даже трофейный чешский танк с установленной нашей 45-мм пушкой. Не от хорошей жизни собирали и срочно выводили в строй все, что можно. С утра дважды налетали юнкерсы. Оба раза штук по 6. Одну бомбежку сорвали наши истребители. Вторая обрушилась на танковые позиции и гаубичный дивизион. Потом начались артобстрелы, танковая атака. Атаку мы отбили и контратаковали. Хотя и без особого успеха, но с позиций немцы нас не сдвинули. 8 марта снова потеплело. День был пасмурный. Он запомнился мне не потому, что был женский праздник. Нам было не до праздников. Мимо нас вдоль Полтавского шоссе двигалась на Харьков огромная масса немецких войск. Это была знаменитая дивизия СС «Райх» и приданные ей части. С нашими силами пытаться что-то сделать было бесполезно. Несколько раз на низкой высоте проносились группами по 6-9 машин штурмовики Ил-2, раздавались взрывы бомб и ракетных снарядов. Не обращая внимания на огонь зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов, штурмовики обстреливали колонны из своих 23-миллиметровых пушек. То в одном, то в другом месте горела немецкая техника. Среди висящих над землей облаков самолеты появлялись и исчезали очень быстро. Немцы в такую погоду не летали. Но остановить огромную массу немецких войск самолетам штурмовикам, да и нашей артиллерии, было не под силу. Позже мне приходилось читать, что под ударами советской армии движение дивизии «Райх» было парализовано. К сожалению, это не так. Тягачи быстро оттаскивали в сторону подбитые машины. На колонны танков, бронетранспортеров, машин, конных повозок продолжали движение через пробитый коридор. Последующие дни мы вели бои, нанося удары с флангов. На большое наступление сил не хватало. Порой случалось так, что, отстрелявшись и оказавшись без пехоты, мы возвращались на исходные позиции. А их уже заняли немцы. Помню, что однажды в такой ситуации нас спас Т-70, куда перевели Колю Ломкова. Немцы пропустили легкий танк, который шел впереди, надеясь, что следом влетит под огонь противотанковых орудий основная часть машин. Комбат Колобов, словно предчувствуя засаду, приказал сбавить ход. Т-70 открыл огонь по ближайшей пушке и, крутнувшись, рванул назад. Из люка полетели красные ракеты, сигнал опасности. Смелым везет. Вначале фрицы не стреляли по танку усатого старшины, потом все же ударили. Но юркая машина высотой немногим выше человеческого роста на полном ходу вылетела из-под огня. Снарядами лишь сорвало запасное колесо с брони и разбило глушитель одного из двигателей. Комбат обещал представить экипаж к наградам, хвалил старшину и Колю Ломкова. Но какие там награды, если положение с каждым днем ухудшалось? Мы теряли людей, машины, все труднее становилось эвакуировать раненых. Почти прекратился подвоз боеприпасов. Харьков был обречен. Все это понимали, несмотря на слухи о двигающихся на помощь свежих дивизиях. После напряженной Сталинградской битвы, последующего наступления широким фронтом вдоль Дона, дополнительных дивизий и техники просто неоткуда было взять.